7. Той ночью Филиппа решила, что и так довольно ждала, и что пора прочесть материнский рассказ об убийстве. Правда, стоило ей об этом подумать, как нетерпение достать из ящика и раскрыть рукопись куда-то улетучилось. Филиппа уже почти жалела о полученном подарке. Душа ее разрывалась на части. Девушка желала знать все и в то же время страшилась этого. Разумеется, ничто не мешало взять и попросту сжечь пугающие страницы. Но разве у нее поднялась бы рука? Нет. Если уж конверт существует, Филиппа должна выяснить, что там. Девушка спросила себя, почему она, собственно, дрогнула в последний решающий миг. Мать уже выложила голую правду во время встречи в Мелькум-Гранж. Никакие слова не в силах изменить случившегося, послужить оправданием или хотя бы смягчить краски. Ночь выдалась теплая. Она недвижно лежала под тонким одеялом, неотрывно глядя на бледную дымку за открытым окном. В комнате матери тоже были распахнуты ставни, за которыми невнятно шумела в отдалении проезжая дорога, да изредка разражались воплями подвыпившие гуляки, выходя из дверей слепого попрошайки. Спальню же наполняли знойные летние ароматы цветов и прогретой земли, как если бы снаружи располагался пышный деревенский сад. Мэри не подавала ни звука, и все же Филиппа не спешила зажигать у кровати лампу, выжидая, пока умолкнут пьяные голоса, и улица совершенно затихнет. Дочери почему-то не хотелось читать, не будучи уверенной, что мать крепко спит. Наконец Филиппа щелкнула выключателем и достала заветный конверт. Твердые, прямые и все-таки довольно неразборчивые буквы убористо покрывали толстые разлинованные листы с очерченным красным полями. Старательный почерк, лощеная бумага и особенно поля придавали рукописи вид школьного выпускного сочинения. Рассказ оказался изложен от третьего лица. Однажды в тюрьме Холлоуэй заключенная, получившая срок за проституцию и вымогательство, подкралась к ней в библиотеке и прошипела, злорадно блеснув глазами из-под прищуренных век. «Ты та самая Дактон, верно? Я про тебя читала в энциклопедии 1920-1970, полвека убийств. Там только прогремевшие случаи. Ты была на букву «Д» в разделе «Дед-убийцы». Вот когда женщина впервые поняла, что не является больше личностью. Теперь она, Дактон, одна из преступной парочки, отверженная, покрытая несмываемым позором. Забавно, почему вообще составитель счел их случай достойным страниц энциклопедии. Судебный процесс прошел без лишнего шума, растяпы юристы кое-как расправились с делом, да и газетчиков больше волновало самоубийство поп-звезды и сексуальная неразборчивость министра короны. Автор должен был долго чесать в затылке, чтобы наскрести материал на короткую статью. Женщина приблизительно догадывалась, что там написано. В свое время она и сама читала подобные труды, посвященные смерти. Мартин и Мэри Дактон осуждены в мае 1969 года за убийство 12-летней Джулии Мэвис Скейс. Оба происходили из благополучных семей. На момент совершения преступления Дактон работал служащим, а его жена вела врачебные записи в одной из больниц. В свободное время училась экстерном в университете. Не обошлось и без притязаний на культурное образование. Считается, что именно она сыграла главную роль при убийстве ребенка. Никто не вспомнит об иных ее притязаниях на счастье, на успех, на другую жизнь для себя и для мужа. Что верно, то верно. Решающая роль принадлежала этой женщине. Всегда и во всем, даже в полном крахе их совместной судьбы. После той встречи наша героиня решила изложить на бумаге истину о случившемся, пусть даже неустойчивую, словно чувство, и ненадежную, как память. Можно, конечно, поймать мотылька и пригвоздить его к стене, сохранив каждый оттенок цвета, каждую чешуйку на тонком крыле. Но ведь это будет уже не тот мотылек. Немного высокопарное сравнение, но для убийцы с претензиями в самый раз. На суде она поклялась говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Чуть было не прибавив и «да поможет мне Бог». Однако вовремя заметила, что этих слов нет в записке. Пожалуй, лишь в дешевых детективах свидетели произносят нечто подобное. Человек, одетый как церковный служитель, выбрал из маленькой стопки священных книг Библию и протянул ее женщине. «Интересно», — подумала та, — «а что, если бы он ошибся и дал мне, к примеру, Коран? Неужели бы пришлось повторять показания заново?» Она с отвращением коснулась черной обложки, запачканной потом бесчисленных преступных рук и вряд ли хоть раз вытертой дочисто. Вот и все, что осталось в памяти преступницы после суда. И это правда. Еще наша героиня помнила, как возвращалась домой тем вечером, чуть позже обычного, поскольку в гинекологической клинике выдался особенно трудный день. На улице было морозно, даже для середины января. Бледные струйки тумана змеились вокруг фонарей и заползали в сады, как бы отрезая нижние части стволов, так что деревья, казалось, торжественно парили в белоснежной дымке, чудесным образом оторвавшись от земли. Не успев открыть дверь, женщина услышала детский плач, тоненький и безутешный, не то чтобы громкий, но долгий и пронзительный. Сначала ей даже почудилось, будто в дом забрался кот. Странное предположение для той, которая не спутала бы вопли ребенка ни с чем на свете. Потом она увидела мужа. Тот беспомощно стоял на ступенях и смотрел на вошедшую. Роковое мгновение отпечаталось в ее разуме до мелочей. Тоненький детский плач, знакомый запах теплой прихожей. Обои с рисунком, который заметно не совпадал на стыке в том месте, где при последнем ремонте хозяйка изменила аккуратность. И, наконец, глаза супруга. Их наполнял мучительный стыд. Ужас, да. Отчаянный призыв о помощи, да. Но прежде всего жене запомнился стыд. А вот какие слова при этом прозвучали? Впрочем, была ли нужда в разговорах? Вошедшая поняла все и так. Допросы убийцы не репетируются. Либо сказал как надо, либо нет. Никаких объяснений, лишь обманчиво невинные вопросы, на которые опаснее всего отвечать правдиво. В голове обвиняемой застрял лишь один из них, и сорвавшиеся с губ слова, которые, должно быть, и решили ее участь. «С каким намерением вы поднялись по лестнице к пострадавшей?» Женщина уже потом догадалась, как следовало говорить. «Хотела убедиться, что с ней все в порядке. Хотела сказать, что я здесь и отведу ее домой. Хотела успокоить ее». Никто из присяжных не поверил бы, однако нашлись бы те, кто в глубине души желал бы поверить. Вместо этого женщина выдала правду. Нужно было, чтобы она замолчала. Детство... Тюрьма, из которой нет исхода и некому подать апелляцию. Каждому из нас достался свой срок. В 11 лет наша героиня осознала твердо. Не водка заставляла отца избивать ее и брата. Наоборот, он напивался, чтобы набраться храбрости и насладиться проявлением собственной силы. Стоило ему вернуться домой, как мальчик начинал хныкать, еще не успев услышать на лестнице тяжелые неверные шаги. Сестра забиралась к нему в постель и зажимала рот ладонью. А мать уже голосила, пытаясь утихомирить мучителя. К 11 годам девочка утратила надежду, оставалось только терпеть, и она терпела. Разве что на всю жизнь возненавидела звук детского плача. Убийцы часто пытаются оправдаться провалом в памяти. Возможно, они не лгут. Что, если разум самовольно уничтожает сцены, которые не в состоянии вынести? Да, но ведь наша героиня видела столько ужасного. Почему же именно эти минуты навеки остались белым пятном? Пожалуй, ее вывела из себя тупая девчонка, которая, в конце концов, не так уж серьезно и пострадала, которую наверняка предупреждали не связываться с незнакомцами, которой попросту не хватило мозгов заткнуться и молча убраться во свояси. В суде патологоанатом зачитывал результаты посмертного заключения. Девочка скончалась от удушья. На шее нашли синяки, оставленные человеческими пальцами. Женщина не сомневалась, что пальцы — ее собственные. Чьи же еще? Вот только из памяти начисто изгладилось как первое прикосновение к ребенку, так и все произошедшее потом, пока она не осознала, что трясет уже не живое дитя. Да и после память работала с перерывами, как испорченная пленка в кинотеатре. Картинка то пропадала, то безнадежно теряла фокус. Муж оказался в кухне. Перед ним стояли две чашки, заварка и молочник. «Чайку захотел», — не впопад подумала женщина. Вслух же сказала: «Я убила ее. Теперь надо избавиться от тела». Муж принял ее слова без удивления, словно иначе и быть не могло. Хотя, возможно, он окаменел от ужаса, не в силах испугаться или разволноваться еще сильнее. «А как же родители?» — прошептал он белыми губами. «Ее нельзя прятать. Они станут искать, надеяться, молиться о здоровье дочери. Это ненадолго. Отвезем ее в лес и бросим где-нибудь у самого края. Тело быстро найдут. Главное, чтобы там, а не здесь». «Что ты собираешься делать?» Страх обострил ее разум. «Итак, необходим хитроумный план. Нельзя упустить ни единой мелочи. Мысли рождались, отбрасывались за ненадобностью, их место занимали следующие. Очевидно, без автомобиля не обойтись. Девчонка легко поместится в багажнике, только надо ее завернуть. В случае чего судебному эксперту не составит большого труда найти улики. Волосы ребенка, грязь с ее подошв, волокна из одежды. Простыня вполне подойдет. В шкафу целая кипа чистого постельного белья из хлопка. К счастью, хозяйка никогда не сдавала вещи в прачечную, и на них даже нет клейма, чтобы вывести на след. А все же тряпку оставлять на месте рискованно. Придется забирать ее и стирать вручную. Безопаснее использовать целлофан, длинный такой пакет, в котором вернулось пальто из химчистки. Затем ничего не стоит свернуть его и затолкать в мусорный бак. Да, ведь им потребуется алиби, а значит, пора спешить. «Мы пойдем в библиотеку», — промолвила она. «Сдадим книги, заодно запишусь в очередь на новый том Апдайка. Тогда меня точно вспомнят, если придет полиция. После отправимся в кинотеатр на Мэнс Хилл. Надо бы и там как-нибудь засветиться. Может, притворюсь, что у меня закончились деньги, попрошу тебя прибавить, и мы поругаемся? Или нет, лучше подцапаться с кассиршей по поводу сдачи. У тебя найдется что-нибудь покрупнее?» Муж кивнул. «Кажется, да». Он попытался вытащить бумажник. Руки дрожали, как у паралитика. Женщина сама полезла к нему в пиджак и нащупала то, что нужно. Новенькая пятифунтовая банкнота и несколько смятых по одному фунту. «Достаточно. В кино просидим полчаса», — продолжала она. «Как только минуем фойе, тотчас разделимся. В случае чего полицейский спросит, не видел ли кто-нибудь выходящую пару. Никто не ждет, что мы покинем заведение поодиночке. Сядем на разные ряды, не рядом. Это просто, сейчас там не так много народа. Но ты с меня глаз не спускай. Встану, пробирайся следом. Воспользуемся боковым выходом, который ведет на парковку, и в лес». «Я не хочу сидеть отдельно», — промолвил муж. «Не надо, не бросай меня». Его по-прежнему била дрожь. Услышал ли он хоть слово? Если б можно было проделать все самой. А мужа уложить бы в постель с горячей грелкой и приласкать, как обиженное дитя. Но это невозможно. Бедолага нуждается в алиби в первую очередь, и дома его одного не оставишь. Супругов должны видеть вместе. Тут ей припомнилась миниатюрная бутылочка бренди, память о рождественской вечеринке в больнице. Женщина берегла подарок про запас ради какого-нибудь непредвиденного случая. Недурная мысль. Она поспешила к буфету и налила стаканчик, вдохнула запах и поняла, как сильно жаждет спиртного. Однако нескольких глотков из бутылочки нипочем не хватило бы на обоих. «Выпей, дорогой, постарайся согреться. Сиди спокойно, я тебя позову, когда все приготовлю». Наша героиня включила газ пожарче. Мозг работал с поразительной ясностью. Прежде чем подняться наверх, она вышла на улицу, чтобы отпереть багажник автомобиля. Ближайший фонарь смотрелся расплывчатым желтым пятном среди морозной пыли. В доме номер 39 все занавески были задернуты. Пустые темные комнаты ждали новых обитателей. В 43-м горело нижнее окно, из-за штор которого доносились приступы хохота из телевизионного комедийного шоу. Целлофановый мешок висел в стенном шкафу. От зимнего пальто все еще тянуло чистящим средством. А вдруг знакомый едкий запах навсегда свяжется в ее сознании с ужасными событиями этой ночи? Тут женщина вспомнила про перчатки. Парочка подходящих, достаточно тонких, она терпеть не могла плотные, обнаружилась в кухне над раковиной. Только теперь наша героиня отправилась наверх, не забыв закрыть входную дверь на задвижку. Над двухместной кроватью горел светильник. Занавески были задернуты. Женщина словно увидела ребенка впервые. Девочка лежала на постели, выпростав левую руку со скрюченными пальцами. Голубые панталончики спущены до колен, лицо умиротворенное. Отброшенные в сторону очки валялись на стеганом покрывале. Вошедшая подобрала их и пошарила в кармане детского пальто. Футляра там не было. Женщина занервничала. Почему-то ей показалось необычайно важным сохранить в целости это хрупкое, до странного крохотное приспособление из проволоки и стеклышек. Но вот она заметила на полу маленький черный рюкзак из полиэтилена, с виду совсем новый. Должно быть, его покупали к форме. Внутри нашелся аккуратно сложенный носовой платок, дневник девочки-скаута, карандаш, кошелек с мелочью и красный футляр, куда наша героиня бережно спрятала очки. Затем раскрыла ежедневник. На первой странице детской рукой были по линеечке выведены печатные буквы. «Джулия Мэвис Кейс, Маджента Гарденс, дом 104». И что ее дернуло сделать столь длинный крюк? Пошла бы короткой дорогой через игровую площадку, не лежала бы здесь и не создавала бы никому проблем. До Маджента Гарденс не меньше мили. Вот и отлично. Когда труп найдется, полиция начнет опрашивать ближайших соседей, а значит, не скоро доберется до здешних домов. При этом каждый день отсрочки сыграет супругам на руку. Женщина положила пальтишко и скаутский берет поверх тела, бережно натянула спущенные штанишки, затем осторожно завернула ребенка в целлофан и закрутила узел над головой. Сквозь прозрачную пелену, лишенное очков лицо девочки с опущенными веками выглядело изменившимся, нежным, даже красивым, только не настоящим. Между раздвинутыми губами влажно поблескивали железные скобки на зубах. Изо рта, подобно жемчужине, свисала капелька слюны. Не дать не взять кукла для хорошей девочки, облеченная в рождественскую упаковку. Ребенок оказался тяжелее, чем она ожидала. Живот и руки свело от напряжения. Можно было бы перебросить нелегкое бремя через плечо. Разве не так учат выносить потерпевших сознание из горящего дома? Но женщина не сумела пересилить себя и продолжала шагать, вытянув дитя на руках, как если бы страшилась пробудить малышку от сладких грез. Откуда-то пришли слова: «Девочка не умерла, она спит». Захотелось взмолиться. «О, Боже, помоги нам, прошу тебя, помоги нам! Пожалуйста, сделай так, чтобы мы проснулись, и все было в порядке!» Но нет, невозможно. Слишком поздно для молитв. Даже Господь не исправит того, что случилось. Всего полгода назад супруги приобрели подержанный мини красного цвета. Удалось-таки скопить необходимую сумму, когда жена пошла на работу. Ехали очень медленно. Наша героиня еще не привыкла водить в тумане и к тому же знала, чем грозит столкновение или даже простой разговор с полисменом. Муж сидел рядом, окаменевший и бесчувственный, неподвижно глядя перед собой. Женщина обернула его шею толстым шарфом, наполовину закрыв лицо, но не сумела скрыть безжизненный взгляд. В дороге было не до разговоров. Время от времени наша героиня бормотала что-то невнятно утешительное, словно успокаивая норовистую лошадь, и накрывала левой ладонью руку мужа. Впрочем, неизвестно, воспринимал ли он ее прикосновение сквозь шерстяные перчатки, которые жена заставила его надеть перед выходом. Огни библиотеки тускло светили сквозь туман. Хотя женщина часто пользовалась услугами этого филиала, она еще не заезжала сюда и поэтому сомневалась, где лучше оставить машину. Потом аккуратно вырулила на обочину и припарковалась позади уже стоявших там автомобилей. После этого растолковала мужу, как действовать дальше. Тот кивнул, правда, без тени понимания в глазах. Толкнув библиотечную дверь, наша героиня вдохнула знакомый запах книг, натертых полов и горьковатое испарение из читального зала, где пожилые люди, закутавшись в старенькие пальто, все дни напролет горбились над газетами, спасаясь от холода и одиночества. Вот и сейчас за стеклянной перегородкой сидело трое таких бедолаг. «Счастливчики», — подумала вошедшая, — «они-то живы, а Мартина больше нет». Впервые за этот вечер она была сбита с толку, забыв о ребенке и на секунду поверив, будто в багажнике спрятано тело мужа. Однако мертвец машинально шагал рядом с ней. Женщина подошла к стойке возврата книг. Супруг все-таки вспомнил полученные наставления и направился к стеллажам с романами. «Нам некогда, милый», — окликнула она. «В следующий раз выберешь, а то не успеем на картину. Я только запишусь на Абдайка, и сразу пойдем». Казалось, он не услышал ни слова. Так и застыл, подобно манекену с витрины, тупо глядя на полки. Очередь состояла из единственной дамы средних лет, которая, очевидно, возвращала книги, взятые для больной матери. Молоденькая библиотекарша бесстрастно разбирала ее карточки, пока дама с нарочито жизнерадостным видом распространялась о прочитанных произведениях, о здоровье мамаши и планах ознакомиться с новыми поступлениями. Судя по всему, она была здесь частой гостьей. Возможно, лишь эти визиты и давали ей глотнуть немного вольного воздуха. «Благодарю вас, мисс Йеланд», — произнесла библиотекарша на прощание. Наша героиня, в свою очередь, попросила занести ее в список на желаемую книгу и, заполняя карточку, четко написала имя и адрес. Рука, на удивление, спокойно выводила на белом поле черные буквы, так чтобы даже полицейские не поверили, будто человек, написавший их, испытывал волнение или страх. Зато муж будто прирос к полу. Пришлось чуть ли не силой волочить его к выходу и на стоянку. С этой минуты пленка опять обрывается, и многие кадры отсутствуют. Худшим участком пути наверняка оказался перекресток пяти дорог неподалеку от Мэнс-Хилл. Однако женщина явно миновала его без приключений, ибо следующим, что она помнила, была парковка у кинотеатра. Машин туда набилось больше обычного, но нашу героиню это даже порадовало. Вряд ли кто-нибудь обратит внимание на людей, покидающих достаточно полный зал. Женщина исхитрилась найти свободное место поближе к боковому выходу. Стоило выключить мотор, в окутанном паром салоне повисла гнетущая, пугающая тишина. И снова женщина объяснила супругу, как себя вести. В конце она спросила: «Ты понял, милый?» Тот молча кивнул. Выбравшись из автомобиля, наша героиня закрыла за мужем дверцу. Туман сгущался, вздымаясь и не спадая, подобно какому-то болезнетворному газу, налипая клочьями на высокие уличные фонари. Супруги побрели ко входу по колено в ползучем мареве. Последний сеанс уже начался. У кассы стояли только два запоздалых посетителя. Дождавшись очереди, женщина протянула 5-фунтовую банкноту, взяла сдачу и, проталкивая мужа вперед, незаметно уронила одну из бумажек, после чего развернулась и зашагала обратно к кассе. «Кажется, вы не додали 1 фунт. У меня всего 3». «Вы получили 4 фунта, мадам», — невозмутимо изрекла продавщица билетов. «Сами видели, как я их отсчитывала». «Но здесь только 3». «Вы видели, как я считала, мадам», — повторила дама в кассе и обернулась к следующему посетителю. Женщина прошла вперед, потом наклонилась и громко произнесла: «Простите, я его, должно быть, обронила. Вот и недостающая бумажка». Ужас, до чего фальшивая наигранная сцена. Кассирша пожала плечами. Супруги двинулись через фойе к залу. По пути наша героиня попыталась всучить мужу его билет. Бедняга совершенно перестал что-либо понимать и даже не замечал ее протянутой руки. Нет, разлуки на полчаса ему точно не выдержать. Придется на свой страх и риск садиться вместе. Их встретил теплый дух кинозала и темнота, уходящая в мнимую бесконечность. Один лишь экран полыхал яркими красками, плевался громкими звуками. Шел фильм о Джеймсе Бонде. Женщина проследовала туда, куда указал тонкий луч фонарика билетерши, вниз по центральному проходу, чувствуя, как невидимая рука сжимает сзади рукав ее пальто. Места в конце ряда? Спасибо, увольте. Она собиралась тайно выскользнуть через боковой выход, а не тащиться обратно посередине зала. Переждав 10 минут, наша героиня пошептала супругу на ухо и потянула его за собой вперед, к экрану. Когда глаза освоились в темноте, женщина рассмотрела почти незанятый ряд. На нем, ближе к центру, сидели всего 3 молодые пары. Бормоча извинения, супруги пробрались мимо них и, наконец, устроились возле красной лампочки, означающей выход. Наша героиня заставила себя высидеть на месте 30 минут, прежде чем подала мужу знак. Картина как раз достигла своего апогея. Музыка ревела взахлеб, кадры переполняли кричащие рты и летящие автомобили. Все до единого лица из ближайшего окружения увлеченно смотрели на экран. Женщина дернула мужа за руку и привстала с места. Мужчина покорно тронулся следом, и вскоре оба незаметно покинули зал. Несколько бетонных ступенек, еще одна дверь, и в лица супругам вдохнул промозглый туман. Жена поискала в кармане ключи. Их там не оказалось. В тот же миг она все поняла. Ключи остались в машине. Ухватив сообщника за руку, женщина устремилась навстречу воющей мгле, уже зная, что ее ждет. Меж белыми полосами на тротуаре зияла пустота. Красный подержанный мини бесследно исчез. Тут пленка снова рвется. Пожалуй, около 3 часов супруги брели рука об руку сквозь туманный холод. Следующим ясным воспоминанием стала неосвещенная дорога под сенью деревьев. Ночь выдалась безумно студеная и невероятно тихая. По обе стороны прямой, как стрела узкой трассы, темнел бор, окутанный рваной пеленой дымки. Казалось, до слуха долетало, как с ветвей, нежно падают капли, медлительно и равномерно, будто кровь из раны. В воображении нашей героини лес не имел конца. Его черные зловонные испарения собирались и стекали ручейками с непролазных кустов и спутанных голых ветвей, а склизкие стволы деревьев источали невидимыми струйками смертную отраву. Маленькие облачка белого пара, вырываясь из человеческих ртов, плыли вперед, маня за собой. Не слышалось ни звука, лишь беспрерывно звенели по снегу шаги. Порой раздавался гул приближающегося автомобиля. Супруги, не сговариваясь, отступали во мрак и пережидали, пока машина прорежет густой туман фарами и умчится вдаль, унося обыкновенных людей, спешащих на вечеринку или домой после долгого дня. Счастливые. О чем им было волноваться, кроме выплат по закладным, кроме болезней, детей, семьи и работы? Мужчина вдруг остановился. «Я устал», — промолвил он безжизненным голосом. «Пойдем со мной в лес, отыщем хорошее местечко и заснем. Я тебя обниму. Ты не почувствуешь холода. Останемся вместе, и уже не надо будет просыпаться». Но женщина отказалась идти наотрез. Супруг умолял, срывался на крик и плакал. Наша героиня непоколебимо стояла на своем. Она заставила его развернуться и понуро двинуться в обратный путь. Лес был ее самым страшным кошмаром еще в раннем детстве. Не тот, конечно, дремучий бор из сказок для дошкольников, где на залитых солнцем опушках поют охотничьи рога и красавцы-олени величаво ступают потайными тропами. Нет. Но мерзкое, гибельное место, куда отец грозил завести свою дочь и бросить, если она не перестанет визжать. Идеальное кладбище для замученных и убитых. Девочка слушала его и представляла себе кровавые родники, бьющие из-под земли фонтанами. Впрочем, разве дело только в забытых страхах? Наша героиня попросту не разделила, как не разделяла никогда, мрачный настрой супруга. Вечно ему жизнь представлялась скорбной юдолью, чередой унылейших дней, которые требовалось как-то вытерпеть, не даром свыше, которому следовало радоваться, а бременем, давящим на плечи. Хорошие вести повергали его в изумление. Зато раздумья о смерти не вызывали ни малейшей тревоги. Наоборот, смерть представлялась избавлением от всех насущных страхов. А вот жена имела иное сердце. Ничто, кроме самой невыносимой боли и самого черного отчаяния, не вынудило бы ее оборвать свою жизнь. В душе, с ранних лет научившейся питаться надеждами, бурлили мечты о лучшем. Не для того она одолела все детские горести, чтобы сдаться с такой легкостью. «Все еще обойдется», — мысленно твердила наша героиня. «Угонщики нипочем не полезут в багажник. С какой стати? Машина доброго слова не стоит, не то что пристального внимания воришек. Должно быть, они лишь хотели покататься и бросят игрушку, когда надоест. Со временем полиция обнаружит бесхозный автомобиль и то, что спрятано внутри. Однако выйти на хозяина еще не значит вычислить убийцу, верно? Почему бы насильнику, да кому угодно, попросту не угнать машину? Да, так они и скажут. Вот только вернутся домой, подождут рассвета и заявят о пропаже». Но в глубине души женщина знала, все это пустое. Владельцы машины автоматически станут главными подозреваемыми. Полиция начнет расспрашивать о предыдущем вечере, библиотека, ссоры в кино. «А как же вы, голубчики, добрались туда, если не садились за руль? К треклятому кинотеатру не ходит напрямую ни один автобус. Пришлось бы совершить уйму сложных пересадок. Нельзя же взять и ляпнуть, мол, оттуда наш автомобиль и угнали. Почему же не позвонили в полицию раньше, как добрались домой? Мартин еще не готов к допросу. Она-то рассчитывала выиграть несколько дней. Да и тогда, учитывая, что никакие улики не связывали бы их с преступлением, это был бы всего лишь дежурный визит. Теперь же все изменилось. И на пакете клеймо местной химчистки. Там без труда вспомнят постоянную клиентку. Одно к одному. Супруги переставляли ноги, плетясь навстречу полицейской машине у порога, навстречу взглядам из каждого соседского окна, понимая, что уже никогда не остаться им вместе, наедине. Ужасы леса были все до единого вымышленными. Впереди же поджидала реальность. Нет, нужно было взять мужа за руку и позволить увести себя в темную чащу. В его объятиях женщина как-нибудь победила бы свой страх. Она всегда была сильнее. Именно у нее супруг искал поддержки, утешения, уверенности. В конце концов, разве не к такому спутнику стремилась наша героиня, полной противоположности властному отцу? И вот, впервые за время их брака, муж попросил довериться ему. Неужели он так многого хотел? Спокойно лежать во мраке и убаюкать ее до смерти. Но детские страхи превратили жену в предательницу. Она отняла у мужа право достойно встретить последний час, тогда и так, как он того желал. Обрекла на позорный суд, скамью подсудимых, на 18 мучительных месяцев тюрьмы. Известно, как заключенные обращаются с развратителями детей. Наконец петля оборвала унизительные страдания. И все эти долгие месяцы наша героиня провела в изоляции от него, не имея возможности утешить, попросить прощения. Если на то пошло, ребенок умер не по ее воле. Женщина твердила себе, что не могла предотвратить убийство. Девочку задушило дитя, проснувшееся во взрослом человеке. Но подвести своего мужчину перед самой развязкой — то был ее сознательный выбор. Я должна была уйти с ним той ночью. Он не ошибся. У нас не оставалось выбора. Вот что я называю грехом — предательство любимого человека. Совершенная любовь изгоняет страх. Но здесь и не требовалось быть совершенной. Хватило бы капельки доброты, чуть-чуть смелости. На этом рассказ обрывался. Дочитав до последней строчки, Филиппа потушила свет и некоторое время лежала без движения, слушая, как колотится сердце. Ее разом и тошнило, и тянуло потерять сознание. Она поднялась и присела на край постели, затем подошла к окну, высунулась наружу и принялась жадно глотать благоухающий воздух. Филиппа не задумывалась над тем, насколько правдива рукопись. Не оценивала ее как художественное произведение. Зато понимала, что никогда уже не сможет отделаться от прочитанного или отступиться от женщины, из-под чьей руки появились на свет эти строки. Филиппа не признается матери, что заглядывала в конверт, да та и не спросит. Написанный от руки рассказ останется единственным, что девушке будет известно о том убийстве. Да и к чему знать больше? Около 10 минут она молча смотрела в ночное небо, после чего убрала тетрадь в конверт и положила обратно в ящик. Уже засыпая, Филиппа смутно удивилась. «А где была я той ночью?»